3. Прогулка через лес. Том неторопливо спускался по широкой пологой дороге, ведущей от замка Брейкен к реке. Приходилось внимательно следить, чтобы левая нога не подворачивалась. Еще один симптом, напоминавший о перенесенной травме. Сейчас он изредка опирался на прогулочную трость. Однако прежде чем он дойдет до коттеджа, левая нога может изрядно ослабеть, и тогда трость станет просто необходимой. На полпути с холма Том повернулся и взглянул на Хьюга, который все еще смотрел ему вслед, засунув руки в карманы. Однако расстояние было слишком велико, чтобы разглядеть выражение его лица. Путник взмахнул палкой, и его друг вскинул руку в ответном жесте. Улыбка на лице Тома слегка померкла, когда он заметил Хартгроува скелета. Все так же безмолвно и бдительно, подобно черной ловчей птице, торчавшего в проеме передней двери. Господи, ну почему при виде этого человека его кожа покрывалась мурашками? Быть может, этому виной случай в подвале, после которого Хартгроув постоянно присутствовал в ночных кошмарах Тома? Молодой человек с трудом выкинул из головы загадочного слугу и продолжил путь. Вскоре перед ним открылся вход в своеобразный туннель из кустов, что вел прямо к старинному каменному мосту через реку. Повеяло прохладой, солнечные лучи с трудом проникали сквозь плотную лиственную крышу, дул легкий ветерок, прилетевший от быстрой речушки. Однажды давным-давно мать несла его через огромный, залитый солнцем луг. Неужели в детстве даже солнце светит ярче, на другой стороне которого их встретила густая тень? И Том до сих пор помнил, какое удовольствие доставила ему тогда резкая смена жары и прохлады. Теперь, однако, ничего подобного не произошло. На лбу застыли капельки пота, да и шум реки звучал скорее злобно, чем приветливо. Короткий прямой мостик был построен из серого камня вскоре после самого замка Брейкен, и известковый раствор местами раскрошился или зарос мхом. Камни покрылись зеленым налетом, особенно заметным в тех местах, где волны достигали выступов на парапете. Киндред помедлил на середине моста, вглядываясь в темную воду. Под сводами арки моста находилась единственная неровность, которая увеличивала скорость течения, и поэтому река в этом месте бурлила и пенилась сильнее. Он вспомнил, сколько раз они с Беттон, сердце заныло при воспоминании о ней, задерживались на этом самом месте. Мать кидала в реку листок или небольшую веточку, и они смотрели, как ее уносит потоком. Недолговечный кораблик подпрыгивал и кружился в водовороте. Мальчик смеялся и показывал пальцем. Беттон снисходительно улыбалась. Сейчас улыбнулся и Том. В памяти возникла крохотная отважная суденышка, сражавшаяся с бурным потоком. Оно вновь и вновь появлялось на поверхности воды, с каждым разом погружаясь все глубже, и, наконец, оказывалось так далеко, что его невозможно было разглядеть. Здесь, на мосту, воздух всегда был влажным, вне зависимости от того, светило солнце или нет. Невидимые капельки воды наполняли тень, отбрасываемую кустами и деревьями на обоих берегах. Длинные извивающиеся ветви тянулись навстречу своим собратьям на противоположной стороне реки. Лиственные пальцы так тесно переплетались, что мост казался постоянно погруженным во тьму, и даже зимнему солнцу нелегко было пробиться сквозь обнаженную, но все равно плотную сеть. Локтями проложив себе дорогу сквозь эту стену, молодой человек пробрался к широкой тропе сквозь поросший лесом участок за мостом. Шум воды затихал за его спиной. С каждым шагом воздух становился теплее. Через некоторое время он достиг расшатанных деревянных ворот в живой изгороди, что служило преградой оленям, немногим оставшимся лошадям и прочей живности, бродившей по дальним лугам и пастбищам. Ворота запирались на простой, но тяжелый металлический засов. Киндред вновь помедлил. Взгляд его устремился к густому лесу вдали. Сердце вновь забилось быстрее. Что-то внутри вырвалось из своей скорлупы и воспарило к бездонному летнему небу. Он силой нажал на запор и оказался внутри, заботливо прикрыв за собой ворота. Осторожно, чтобы не наступить на травяных змеек, в изобилии водившихся на этом отдаленном поле, молодой человек целеустремленно двинулся сквозь высокую траву, зажав трость под мышкой, поскольку нога вела себя вполне прилично. Внезапно Томом овладело ощущение счастья. Так хорошо он не чувствовал себя со времен удара. Даже в тот момент, когда ему сообщили, что если он будет осторожен, бросит курить, воздержится от употребления спиртного, а также не станет лениться на занятиях с физиотерапевтом, то с ним все будет в порядке. Странная беззаботность, как будто он вновь стал мальчишкой, скачущим по тому же лугу, хлопая в ладоши, испугивая бабочек и трусливых кроликов под заботливым взглядом материнских глаз. Тогда его лелеяли и охраняли, а горести еще не обрушились на него. В те времена на душе было легко, голова была свободна от тяжелых проблем, а юное тело еще не знало слабости и боли. Том пребывал в этом странном мечтательном возбуждении еще некоторое время, пока не достиг леса, а нога не начала болеть. Казалось, что он попал в другой мир, мир тишины и тенистой прохлады. Солнечные лучи пронизали полумрак длинными мерцающими нитями. Тишину лишь изредка нарушала упавшая где-то вдалеке ветка. Да негромкий шорох в подлеске свидетельствовал о том, что какое-то животное тайком выбралось из своего укрытия. Том следовал тем же путем, которым они с Бетон и прочие визитеры попадали в Малый Брейкен, словно переходя из прошлого века в нынешний. Существовало немало других тропинок, не столь заметных, как эта. Ребенком Киндред исследовал большинство из них. Интересно, многими ли дорожками за прошедшие годы вновь завладел лес? Ходил ли кто-то еще этими путями? Кто, кроме него, был знаком с волшебством и безмятежностью леса? Пожалуй, Эрик Пимлет. Это входило в его обязанности. Но Том не мог представить себе ни старину скелета, пробиравшегося сквозь чащу, ни Хьюга. Нет, конечно же, не Хьюга. Его друг не относился к любителям природы, да и к тем, кто получает удовольствие от упражнений, требующих затрат энергии. Что касается сэра Рассела, то хозяин поместья уже много лет был слишком слаб для этого, а в последнее время вообще не вставал с постели. Итак, крохотное королевство принадлежало ему одному. Молодой человек осознавал, что это всего лишь игра его воображения, но он привык к ней. В детстве, бегая между деревьями, Киндред окружал себя толпой невидимых, воображаемых друзей, которые никогда не были слишком заняты или утомлены, чтобы поиграть с ним. Даже тогда мальчик осознавал свою непохожесть на других – а одиночество разделял с ним только Хьюго Блид. Но он был старше и находился на попечении Бетон, к тому же являлся сыном их хозяина, и Тому постоянно напоминали об этом обстоятельстве, хотя его приятель никогда не делал ничего подобного. Фантазии и воображаемые друзья стали его учителями и воспитателями, подарив жизнь, где ничто не препятствовало полету мысли, а выдумка становилась реальностью. Лес открывал перед ним свои сокровища, которые можно было исследовать и познавать, а получив собственность, наслаждаться. На мгновение, только на мгновение, воспоминания детства превратились в реальность, стали сегодняшним днем, и он ощутил то самое возбуждение и тоже возвышенное счастье, доступное только невинным душам. Трели соловья, доносившиеся из глубины леса, на мгновение привлекли его внимание, но чарующие звуки не помешали полету мысли, а стали чем-то вроде аккомпанемента воспоминаниям о былом счастье. Том некоторое время прислушивался, затем пошел вперед, еще сильнее желая достичь своего старого дома, сопровождаемый звонким чириканьем певчих птиц, перекликавшихся друг с другом. Вот промелькнула Славка, вылетевшая с поляны, и мгновенно исчезла в переплетении ветвей боярышника, где принялась копошиться, выискивая насекомых, замеченных с воздуха. Благодаря своей профессии Киндрит гораздо больше, чем другие люди, интересовался деревьями. Вот и сейчас он с удовольствием называл вслух каждое, встречавшееся ему по дороге. Позади остался огромный дуб. Его испещренную наростами кору, казалось, покрывал узор из едва различимых, извивавшихся фигур. Толстые ветви тянулись вперед, как будто желая схватить любого, кто рискнет пройти мимо. Старый дуб служил также постоянным пристанищем крохотным созданиям, животным, насекомым и птицам. Они занимали дупла, ютились в глубоких трещинах коры или просто вили гнезда на ветвях. Ароматы леса опьяняли, и впервые за последние несколько месяцев ему удалось хотя бы на время забыть о перенесенной травме. Но скоро, слишком скоро, поврежденная нога ослабела, а рукой словно завладел неожиданно подкравшийся мороз. Том знал, что он слишком плохо обращался со своим ослабленным телом, пренебрегая советом доктора упражняться каждый день, но ни в коем случае не перенапрягаться. После долгих месяцев терапии ему понадобится время, чтобы восстановить силы. А нетерпение может превратиться в его злейшего врага. Молодой человек провел за рулем целый день, добираясь от самого Лондона, и хотя левая половина тела не выполняла почти никакой работы, этот путь обошелся ему недешево. Ну а путешествие от замка до коттеджа, в котором, честно говоря, не было необходимости, вероятно, оказалось чрезмерным испытанием. Несмотря ни на что, он не раскаивался в своем решении, даже когда его дыхание слегка затруднилось и приходилось сознательным усилием отрывать левую ногу от земли. На лбу вновь выступил пот, но воздух был слишком свежим и ароматным, а лес слишком красивым, чтобы переживать по поводу усталости и физического дискомфорта. Впереди, в просвете между деревьями, Том увидел ствол, поваленный молнией. Его корни все еще находились в земле, но верхушка почти легла на бок. Листья увяли и высохли. В лесу были и другие упавшие деревья, но именно это вызвало в душе молодого человека особенное отвращение, словно трагедия его падения оставила болезненный след в окружавшем его воздухе. Неужели вокруг него тоже образуется подобная аура? Ведь неожиданная и свирепая атака на его собственное тело была схожа с ударом молнии, поразившей дерево. Нет, он все еще жив, а дерево погибло. Подобное сравнение казалось такой же глупостью, как и жалость к самому себе, и Киндрит выкинул из головы мысль, которая лишний раз напомнила о его нарушенном душевном равновесии. Опавшие листья под ногами смягчали шаги, но левая нога все равно стала необыкновенно тяжелой. Наконечник трости глубоко погружался в землю каждый раз, когда он опирался на нее, что свидетельствовало о возраставшей зависимости. Когда Том заметил другое поваленное дерево, судя по всему, спокойно лежавшее тут много лет, поскольку места, где обрубали ветки, поросли лишайником, он решил чуть-чуть отдохнуть. Пробравшись сквозь высокую траву, молодой человек направился прямо к естественной скамье. Слабый голос кукушки донесся до него откуда-то из глубины леса. Ветер прошуршал в листьях над головой. Что-то маленькое, вероятно, желудь с ближайшего дуба, упало на землю. Звук падения был мягким, но явственно слышным в окружавшей его тишине. Затем раздался другой звук, который Том не смог опознать. Он казался таким же слабым, как голос кукушки, но прозвучал ближе. Молодой человек задержал дыхание и прислушался. Было ли это игрой его воображения? Это не зверь и не птица, но абсолютно непонятный звук, тем не менее, казался естественным в окружающей обстановке. Звук затих, а Киндрит продолжал сдерживать дыхание. Потом снова раздалось мягкое... Да, посвистывание. нежное звенящее посвистывание. Растерянный, Том настороженно повернулся в сторону, откуда доносился звук. Но ничего не увидел. Вернее, не увидел ничего необычного. Лес оставался абсолютно спокойным. Подозрительный, но приятный звук не замолкал, однако невозможно было определить его источник, словно вдалеке на ветру слабо звенели колокольчики. Молодой человек никогда раньше не слышал ничего подобного. И все же звук казался смутно знакомым, как будто явился из забытых снов. Затем ему пришло в голову, что это вовсе не шум, а нечто вроде предзнаменования, и воображаемые колокольчики звучали в нем самом, а не в окружающем его лесу. Очевидно, таков еще один, более поздний подарок, преподнесенный болезнью. Пульсация крови в ушах порождает вибрацию, которая превращается в электрический импульс, известный нам как звук. Том мысленно одернул себя. «Прекрати! Ты не можешь сваливать все на удар. Кое-какие странные вещи происходят на самом деле и без всяких неприятных последствий». Сузив глаза, молодой человек всматривался в чащу, в которой что-то... Он не имел представления, как оно называется, поэтому остановился на том наименовании, которое раньше пришло ему в голову. «Шепчущий перезвон» стало видимым. Возможно, это игра его воображения. Или легкий ветерок именно сейчас коснулся листьев, но они трепетали. Оставаясь на бревне, Том наклонился вперед и обнаружил, что добиться этого не смог бы никакой поток воздуха, поскольку ничто другое вокруг не двигалось. Один за другим в чаще появились крохотные огоньки. Естественно, было бы посчитать их светлячками, но простая логика и знание природы подсказывали, что подобные создания появляются только в сумерках или ночью. К тому же они чаще встречались на континенте, а не в Англии, поэтому их появление должно быть обусловлено стечением двух необычных обстоятельств. В любом случае, множество отсветов, отбрасываемых странными искорками, не походило на что-либо виденное им раньше. Казалось, они использовали весь спектр необычных оттенков, от серебристого до фиолетового, от белого до бледно-зеленого. Огоньки переливались и мерцали, словно не могли удержаться в одном образе, к тому же двигались не так, как насекомые. Их полет выглядел легким и плавным, но ни в коем случае не хаотичным. Том обнаружил, что до сих пор задерживает дыхание, поэтому он одним изумленным вздохом выпустил воздух из легких. Даже на таком расстоянии и в лучах яркого солнца заросли находились в самом центре прогалины, танцующие огоньки искрились. Их было как минимум 5, нет, 6, нет, теперь их стало 7, и они пропадали и появлялись в поле зрения. Крохотные блестки, яркие, как алмазы, и хрупкие, как снежинки. Забыв о больной ноге и немеющей руке, молодой человек начал медленно приподниматься, боясь резким движением спугнуть капризных созданий или прогнать иллюзию, поскольку, скорее всего, это была именно она. Однако огоньки продолжали мелькать среди листьев, иногда случайно освещая один из них, когда, подобно насекомым, присаживались отдохнуть на ровной поверхности. Медленно, с массой предосторожности, вновь сдерживая дыхание, Киндред приближался к этому явлению. Звуки, он внезапно сообразил, что это было щебетание множества звенящих голосов, напоминали жужжание пчелиного роя, а цвета, ставшие еще более разнообразными, голубые, желтые, зеленые, лиловые и красные, слепили глаза. Возможно, что перед ним малоизвестная природа микроскопических светящихся бабочек, но их силуэты казались слишком подвижными и неотчетливыми для подобного утверждения. Шум, издаваемый этими созданиями, отдавался легким, но непрерывным гулом у него в голове. Он напряженно всматривался, шаги стали более сбивчивыми. Том не заметил торчащего корня, совсем чуть-чуть приподнимавшегося над землей, но этого оказалось достаточно, чтобы зацепить его левую ногу, которую и так тяжело было отрывать от земли без сознательных усилий, а трость не смогла помочь ему удержать равновесие. Киндрит упал, приземлился на локти и колени, на мягкую подстилку из опавших листьев, почти не ушибся, но от неожиданности из груди его вырвался крик. Когда молодой человек вновь поднял голову, чаща была как чаща, листья гладкими и неподвижными в лучах солнца. Видение исчезло. Смолк также и странный звук.